Глава 68. Марфа. «Дочур, зарядку свою от телефона не забудь. И мобильный тоже, кстати. И звук верни, а то пропустишь важный звонок. Папа суетится рядом, проверяет мои вещи, хотя я всего-то и взяла с собой один рюкзак. Много ли надо на пару-тройку дней? Бабушка спит, я, конечно, не стану ее будить, чтобы попрощаться. Самолет у меня через 3 часа, такси вот-вот подъедет». Я неловко обнимаю папу, он приехал сегодня утром, решив свои дела на работе в Москве. А значит, мне пора возвращаться. Конечно, можно было лететь в воскресенье, но эта чертова философичка велела утром в понедельник перед парами к ней подойти. А значит, надо не только выспаться, но и подготовиться. Но как же хочется сейчас забраться под одеяло с головой, отключить все, что только можно, и заснуть. Желательно до весны, как медведи в лесу. И чтобы ни одна скотина не объявилась, ни во сне, ни наяву. «Марфа», — окликает меня папа, — «не знаю, что там у вас произошло из-за этого парня, Сатановского, но мама очень переживает, что вы с Ланой не разговариваете. Вы же с сестрой никогда не ругались, даже когда маленькие были. Может, пора и поругаться, пап? Может, зря мы в детстве не лупили друг друга?» Папа в изумлении таращится на меня, но я лишь киваю ему и выхожу в коридор. Вот и попрощались. Домой приезжаю уже поздно вечером. Мама вокруг меня носится, как будто я заболела или вообще при смерти. «Лана с ума сходит, ты не отвечаешь ей. Марфа, я понимаю, что тебе некогда было, но...» «И сейчас некогда». Обрываю я маму и ухожу в свою комнату, но отделаться от родительницы невозможно. Не хватало еще, чтобы мои дочери поссорились из-за мужчины. К тому же такого, как этот Сатановский, он не стоит этого. «Это не твое дело, мама», — взрываюсь я. «Лана влезла в наши с ним отношения». «Но сначала это сделала ты, родная. Они расстались из-за тебя. Мама смотрит на меня с укором. Твоя сестра нашла у тебя в комнате вот это. Разве можно было так поступать?» Я в полном недоумении смотрю на экран маминого смартфона и вижу. «Ну да, я же помню, они ехали на эскалаторе». «Ого!» — выхватываю мобильник из рук мамы. «Это же не он!» «Господи, я реально ошиблась, мам!» Она молчит, а я оседаю на свою кровать, снова и снова просматриваю видео. Парень и правда похож на сатану, но вблизи видно, что это совершенно разные люди. «Боже мой, что же я наделала?» «Хорошо, что ты это признаешь. Мама садится рядом. Кажется, поглаживает меня по плечу, но я почти ничего не чувствую. Я впала в оцепенение, и только внутри по телу распространяется колючий холод. Я не хотела, Господи, он и правда ей не изменял. Они расстались из-за твоих слов, Марфа. Твоя сестра тебе поверила, она ведь не думала, что ты... Девочка моя, как ты могла, а?» Мамин взгляд просто убивает. Не сразу, но до меня все же доходит смысл слов. «Думаешь, я специально? Ты вообще как?» Смотрю на нее во все глаза. «И это моя мать? Серьезно? Нет, я всегда знала, что я у нее на втором месте после Ланы. Смирилась с самого детства. Просто не знала, что бывает по-другому, что могут любить одинаково. А когда поняла, то особо и не расстроилась, как мне тогда показалось. Ведь Лана такая чудесная, конечно же, ее должны любить больше. Но чтобы родная мать могла считать меня такой гадиной...» Мама молча отбирает у меня свой мобильный, и на экране появляется совсем другая запись. Я вижу этого парня. «Привет, Марфа. Все сделал, как мы договаривались. Если не хочешь, чтобы этот видос попал к твоей сестре...» «Это не я, мам, клянусь, я...» Меня пронзает страшная мысль, от которой осуждающее лицо мамы не кажется мне уже самым ужасным, что я видела в жизни. «Ваня? Он... Так вот, почему он? Он тоже поверил, да?» «Лана говорит, что этот парень, которого ты наняла, все подтвердил Сатановскому». Она с тяжелым вздохом встает с кровати и медленно идет к двери. «Марфа, поговори с сестрой, пожалуйста, она все поймет и простит, наверное». Не знаю, сколько времени я сижу в полном раздрае, не в состоянии даже трезво думать. Хочется заорать на весь мир, что я этого не делала. Но как же так, а? Такая подстава. И от кого? Кому нужно было? Если б мама не ушла, я с обиды бы ляпнула, что она тоже могла провернуть такую подлость. Родители не меньше меня хотели, чтобы Лана с Ваней расстались. Надо позвонить Сатановскому и сказать, что это не я. Не я это. Но вместо того, чтобы набрать Ваню, я звоню Наде, которая сонным голосом отвечает, что спит. И если я не умираю, то завтра утром она со мной поболтает. Ну, класс просто. Сатане решаю не звонить. Утром. Все утром. Не знаю, как засыпаю этой ночью, но сплю без снов. Утром просыпаюсь с дикой головной болью, плетусь на кухню и глотаю обезболивающее. Вроде полегче становится. Мама еще спит, и я, чтобы ее не разбудить, возвращаюсь к себе и снова засыпаю. Когда подскакиваю от громкого стука в дверь, оказывается, что уже второй час дня. «Я тебя не будила, думала, тебе выспаться надо». Мама приветливо улыбается мне. «Папа звонил, и тебе на телефон тоже, но он у тебя на беззвуке». «Да, а случилось чего? С бабушкой?» «Нет», — мама уже не улыбается. «Твой Сатановский примчался сегодня утром в Челябинск и здорово так напугал всех». «Что?» — не дослушав маму, хватаюсь за мобильный. И правда, пропущенный от папы, Нади и четыре от Вани. На душе аж потеплело. «Он в Челябинске?» Набираю ему, но телефон недоступен. Может, уже обратно летит? Вот сумасшедший. «Понятия не имею. Марфуш, еда на столе и сходи в магазин, пожалуйста. Список на кухне. Мне в офисе сегодня надо поработать. Да, и помни, что я тебе говорила про Лану. Сегодня же воскресенье. Не успеваем с отчетом. И позвони сестре». На улице нос к носу сталкиваюсь с Каменевым. Он в какую-то крутую тачку садится, пока я стою на переходе. На его оклик поднимаю вверх средний палец и перехожу дорогу на зеленый свет. Мало того, что в академии чуть ли не каждый день видимся, теперь еще и у дома. С Надей толком поговорить не удается. У ее мамы день рождения, и Чистякова вся в заботах. На самом деле и мне особо некогда болтать. Надо готовиться к философии. У меня будет всего 15 минут, чтобы убедить эту дохлую моль, что я достойна сдать экзамен. Но в голову ничего путного не лезет. Надо было у мамы попросить переслать мне видосы. Хотя они ведь точно есть у Ланы. Через «не хочу» созваниваю с сестрой. Она сейчас занята, но вечером заедет домой к нам, чтобы поговорить. «У меня нет записей, Марф. Флешку забрал Ваня. Все вопросы к нему, пожалуйста». Голос сестры звучит суховато. Ну да, в ее картине мира я завистливая дрянь, которая разлучила ее с любовью всей жизни. «Он прилетел ко мне в Челябинск», — не выдерживаю я. «Мы с ним чуть-чуть разминулись». «Это я дала ему адрес бабушки», — спокойно отвечает сестра, и я чувствую укол ревности. «Он просил. Ладно, до вечера, Марфа». Я не боюсь встречи с сестрой, и пусть кто угодно меня обвиняет, я знаю, что я делала, а чего не делала. И еще очень хочу поговорить с этим парнем, которого якобы я наняла. Посмотрим, что он мне скажет. Через час звонит Ваня. Наконец-то. Впервые за последние несколько дней я сразу же отвечаю. «Привет, Сатановский, я этого не делала, понял?» Выплевываю я скороговоркой. «Чего не делала? Марфа, что ты опять натворила?» Голос у Сатановского настороженный какой-то. «Я не нанимала никого, чтобы тебя перед Ланой подставить. Ясно? Я видела видос. Ты про него тогда говорил, да?» Закусываю губу в нетерпении и жду ответа. «Кто показал? Лана?» Может, мне кажется, но Ваня как-то недобро произносит имя моей сестры. «Нет, мама! Ваня, я клянусь тебе!» «Успокойся, мартышка, и не ори, и так уши заложила». Сатановский обрывает меня на полуслове. «Я еще из самолета не вышел. Скоро сяду в такси и приеду к тебе». Я посмотрела на часы и прикинула, во сколько он будет у меня, и замотала головой, как будто Ваня мог меня сейчас увидеть. «Завтра, Сатановский», — решаю я, хотя мне очень хочется его увидеть. «Ты мне завтра скажешь, зачем летал за мной в Челябинск, и еще расскажешь, что там у тебя с Ланой, а я пока сама поговорю с сестрой». Я чувствую скованность внутри, боевой запал прошел, и мне безумно страшно продолжать разговор. Кажется, он тоже это понимает. «Только не бегай больше от меня, мартышка», — наконец выдает Сатановский. «А то поймаю, пришибу. До завтра». «Покладистый мой». Нажимаю на отбой и вижу сообщение от сестры. «Я еду». «Ну и отлично. Нам давно надо с ней поговорить по душам. И мне почему-то кажется, что с ней разговор будет намного тяжелее, чем с Ваней. Кажется, Сатановский не очень на меня злится, хотя и смотался ради меня в Челябинск и грозится прибить. Может, он все-таки не поверил, что это я?» Мои размышления прерывает мама. Она неожиданно раньше вернулась домой. «Быстрее отчет доделали», — радостно сообщает она. «Теперь хоть отдохну». «Ну, это вряд ли», — думаю я. «Их вдвоем с Ланой я точно не вывезу. Пишу сестре, что встретимся в кафешке, в паре кварталов от дома, и сама собираюсь на выход. А мама и правда, пусть отдыхает». В кафе многолюдно, все таки вечер, воскресенье, но один столик в самом углу еще свободен. Я разве что успеваю заказать сок и чашку чая, когда на стул напротив меня приземляется Антон Каменев. Как-то слишком много его сегодня.